Спустя пару минут из машины выглянул Мурат и негромко позвал. — Ваха! Эй, Ваха! Ты чё там, срать сел, что ли? Молчание было ему ответом. Ваха никогда и нигде больше уже не сядет. Лежит себе в кустах и остывает помаленьку. Подождав еще пару минут, Мурат что-то сказал своему спутнику. Тот выбрался из машины и углубился в кусты. Как только он выпал из поля моего зрения, я в три прыжка добрался до машины и с разбегу зарядил командиру в темечко. Тихо ойкнув, Мурат закатил глаза и дисциплинированно расстался с сознанием. «Второй готов!» — буднично доложил из кустов леший. «Куда их?» «Жить не будут?» — на всякий случай поинтересовался я, залепляя рот Мурата скотчем и связывая его руки. «Обижаешь, командир!» — пробасил леший. «Куда нахер? Со сломанными-то шеями. Так что, куда их?» «Оттащите чуть подальше в кустики и топайте сюда», — разрешил я. «Только аккуратнее топчитесь там, сами знаете». Очнувшись, Мурат долго пытался сообразить, что произошло. А когда я достал свой тесак и проколол в скотче на его устах маленькую дырочку для вербального контакта, он моментально прозрел, понял, что угодил в скверную компанию и более чем скверную историю. Не стал героически бросаться на глушители автоматов моих хлопцев и моментально выдал на гора требуемую информацию. «Стрелять в тебя мы не будем. Я вобью тебе в очко оборонительную гранату, выдерну чеку и отправлю гулять», — торжественно пообещал я и уточнил. «Это в том случае, если ты попытаешься валять дурака. Если будешь вести себя прилично, даю слово, что отпущу на все четыре стороны. К складу прогуляемся?» «Гарантии», — прошипел через дырочку Мурат. «Наобещать можно что угодно. Выведу на склад. Я вам тогда не нужен буду. Грохните меня». «Клянусь твоей задницей, отпущу», — патетически продекламировал я и счел нужным объясниться. «Мы в масках все, никого не узнаешь. Потом, ты действительно нам не нужен, тут ты прав. Поэтому и отпустим. Я не думаю, что ты побежишь кому-то докладывать, что с тобой произошло. С тебя за это ой как спросят. А мы в сводках о трофеях ничего указывать не будем. Сам понимаешь, район договорной. И потом, у тебя просто нет выбора. Или выводишь, или мы тебя прямо здесь рассчитываем. Ну, что?» «Поехали», — решился Мурат. «Нет, сначала пойдем, надо блокировку отключить, а то фугас сработает». Через 15 минут мы без приключений добрались до склада, расположенного в глухой лесной балке и замаскированного по всем правилам военной науки. В пяти шагах будешь проходить, ни за что не догадаешься, что рядом покоится гора смертельного груза. Никаких строений здесь не было. В склоне балки у самого дна зияло закамуфлированное маск-сетью отверстие, которое я сумел рассмотреть лишь после того, как Мурат подошел к нему вплотную и откинул просвечивающийся капрон в сторону. «Молодцы, ребята, что и говорить!» — искренне похвалил я и поинтересовался у Мурата. «А что, охрану вообще не выставляете? Не боитесь, что кто-то наткнется на ваше добро и утащит все к чертовой матери?» «Охрана не нужна!» Мурат презрительно оттопырил губу и посмотрел на меня, как на несмышленыша, сморозившего очевидную глупость. без моего ведома сюда никто из наших не сунется. Ваши тут не ходят, боятся. И правильно боятся. Лес напичкан минами, так что, если кто-то полезет, мы обязательно услышим. Будет очень громко. Ах ты, Петросян, ты наш домоделанный! Опять похвалил я и скомандовал, пятясь назад. А ну, открывай. Мурат оттащил в сторону масксеть, поколдовал с номерным замком и открыл поочередно две тяжеленные дубовые створки массивной двери, запирающей вход в склад. Включив мощный дракон, я обозрел помещение, довольно крякнул и жестом пригласил соратников полюбоваться. Вообще-то слухи на войне — вещь обыденная и привычная, это как и непреложный атрибут фронтового жития. Наверное, жизнь, казалось бы, просто скучной и пресной. Не будь всех этих диковинных ночных ниндзя, вырезающих в полном составе целые заставы, но обязательно в соседней группировке, не у нас. Баллистических ракет, спрятанных духами до поры до времени далеко в горах, чрезвычайно активных и совершенно бесшумных НЛО, рассекающих беспрестанно пространство над театром военных действий. В данном случае слухи о диковинном складе с минами оказались также несколько преувеличенными. Но факт остается фактом. Примерно десятая доля того, о чем болтали злые языки, здесь воплотилась в реальность. Я поневоле засомневался, а вдруг и все остальное, тарелки летающие, ниндзя и ракеты, тоже не понарошку. В просторной норе размером с хороший автомобильный бокс вдоль стен тянулись аккуратно выструганные стеллажи в три яруса. А на стеллажах покоилось изрядное количество мин. Я с первого взгляда даже приблизительно не сумел определить, сколько их здесь. Помимо мин имелись и другие ратные прибамбасы. Реактивные огнеметы, неизвестной мне маркировки, разовые противотанковые гранатометы, несколько десятков бухты ДШ, разнообразные проводки и ряд других наименований смертоносного инвентаря. «Это нельзя взрывать!» — елейным голосом пролепетал дядя Ваня, рассматривая хранилище округлившимися глазами. «Пусть меня расстреляют из гранатомета, но я вывезу все это отсюда!» «Да ты посмотри, командор!» «Согласен», — поддержал я старого сапера и поинтересовался у загрустившего Мурата, указав на едва заметную в высокой траве колею. «Куда это выходит дорога?» «К Хамашкинскому скотомогильнику», — неохотно ответил Мурат и вдруг за могильным тором поинтересовался. «Теперь я вам не нужен, да? Теперь вы меня расстреляете? Слушай, ты слово дал». «Нет, ты нам пока что еще нужен», — весело опроверг я домыслы пленника, быстро прикинув в уме карту местности и сообразив, как можно без особых проблем осуществить желание дяди Вани вывести содержимое склада. «И слово свое я всегда держу. Ты будешь жить, что бы ни случилось. По дороге до скотомогильника сюрпризы есть?» «Нет, там все чисто», — ответил Мурат, сверкнул глазами, и сразу стало ясно, собрал гаденыш. «Очень хорошо», — одобрительно кивнул я. «Тогда мы сейчас сделаем так. Привяжем тебя шнуром к переднему бамперу твоей машины и прокатимся до скотомогильника. Ты будешь идти по дороге спереди, метрах в 50, а мы, так и быть, поплетемся в уазике сзади. Давай, покатили». «Ва! Вспомнил!» Внезапно озарился Мурат. «Там есть одно место. Фугас на фотореле стоит. Как и из леса выезжать, на самой опушке надо вправо отойти и выключить его. Там переключатель в дупле есть. И как это я забыл? Вот память, клянусь Аллахом!» «Не надо, не клянись!» Остановил я его и поинтересовался у дяди Вани. «Сколько времени транспорта и людей понадобится, чтобы увезти все это отсюда?» «Пару Уралов, взвод кормленных дембелей и... ну, пожалуй, что за пару часов управимся. Только вывезти — это полбеды. Надо тут обшарить все. Эти гады могут какую-нибудь бяку присобачить, как нефуй делать. Наведу я сюда пацанов, а оно как рванет, на атомы разложимся, бля. А ты ж погляди, сколько тут-то всего!» «Ну, давай ищи», — несколько разочарованно согласился я. «Была, знаете ли, шальная мыслишка проскочить на трофейном уазике до скотомогильника, оттуда рукой подать до расположения сводного полка, явиться на КП и пригнать сюда до темноты все, что заказал дядя Ваня. Взвод солдат и пару бортовых машин. В этом случае мы с первыми лучами солнца могли бы начать погрузку и часам к 10 победным маршем прибыли бы на КП. А потом я бы вышел на долину в режиме Б и этак между делом доложил бы генералу. Тут, мол, у нас на КП сводного полка небольшой сюрпризец образовался. Не желаете ли взглянуть?» «Не надо искать, я покажу», — неожиданно прорезался Мурат. «Ну, зачем зря время тратить? Тут всего одна цепочка припрятана. Так, на всякий случай. Пошли?» «Можно», — обрадовался я. «Давай посмотрим, что тут у вас». «А ну, стой!» Ржаво скрипнул дядя Ваня, отпихивая в сторону лейтенанта, посунувшегося было в дверь хранилища. «Давай так, вы все вылезайте из балки на противоположную сторону и залегайте метров 50 от края, а я пойду с этим. Вдруг он камикадзе?» «Да как вы смеете?» — оскорбленно воскликнул лейтенант. «Но что вы себе позволяете? Я ваш начальник!» «Не кипи, лейтенант!» — урезонил я молодого инженера. «Правильно дядя Ваня говорит, мало ли что. В общем так, давайте-ка уматывайте все отсюда. Занять позицию в 50 метрах от края балки, залечь, головы не поднимать. Вперед!»